Монтана, Принц Кайро, Уфа, Раша, Портсмут, Вирджиния. Шараут всем моим пацанам. Аврора, Белага, Зеленая Роща, 013 или умри. Аврора Гэнг, Бич, I'm so insane. Покупаю, что хочу, несмотря на цены. Шлюхи под экстази лезут на сцену. В стандартном блоке 17, в моем 30 патронов. Этот парень что-то хочет, получит всю обойму. Покупаю, что хочу, несмотря на цены. Шлюхи под экстази лезут на сцену. В стандартном блоке 17, в моем 30 патронов. Этот парень что-то хочет, получит всю обойму. Все эти суки хотят отсосать у нас. Это insane gang party, party. И если ты, чувак, против нас, ты за это заплатишь. Ба-ба-ба. Я молодой, и у меня есть все. На insane мы вышибем твои мозги, и мы тебя убьем. Я курю Мэри Джейн, летаю как самолет. Она знает, стану известным и берет у меня в рот. Застиг врасплох, а по шалавы застрелил их обоих. В стиле Авроры расправа. Я пью так много сиропа, вы думали я простужен? Не преследуй меня, парень, ведь при мне всегда оружие. Тот, чем следит за мной, я давно заметил это. Вылетает все 30 патронов, фьюри клип в деле. Молодой белый парень, и я сам по себе. Моя тридцатка сделает дыру в тебе. Брррр. Покупаю, что хочу, несмотря на цены. Шлюхи под экстази лезут на сцену. В стандартном блоке 17, в моем 30 патронов. Этот парень что-то хочет, получит всю обойму. Покупаю, что хочу, несмотря на цены. Шлюхи под экстази лезут на сцену. В стандартном блоке 17, в моем 30 патронов. Этот парень что-то хочет, получит всю обойму. 30 клип. Body bag, this shotty blast gon' drop his ass. Uh-huh. Headshot, homicide, fuck with us and that suicide. Yeah. Man down, flatline. DBE keep dropping shit, we gonna be on headlines. Uh-huh. Goofy shit, don't trust the bitch. Nah. Shooting like a movie, bitch. Goonie mask, we drilling shit. My squad gon' do ya. Uh-huh. My clique full of them shooters. COD, we send shots, we black ops with these headshots. Man down on your fucking block, that's a shootout with them fucking ops. Nah. We on top, so give me props. One word, don't trust the thought. No shit, got the game unlocked. These niggas ain't loyal, tryna get me knocked. One word and these choppers butchin' like AP and my niggas rushin'. Yeah. Shootouts ain't no talkin', nigga. This Glock gon' leave you in a coffin, nigga. My niggas shoot like Steph Curry. This head shot, it get you buried. Lil' nigga quick fashion in a hurry. You animated like Tom and Jerry. Crew full of killers, got no worries. My squad about the fuckin' action. Catch your ass in fuckin' traffic. Them niggas shoot like the Dallas Mavericks. Gang! Покупаю, что хочу, несмотря на цены. Шлюхи под экстази лезут на сцену. В стандартном блоке 17, в моем 30 патронов. Этот парень что-то хочет, получит всю обойму. Покупаю, что хочу, несмотря на цены. Шлюхи под экстази лезут на сцену. В стандартном блоке 17, в моем 30 патронов. Этот парень что-то хочет, получит всю обойму. Монтана, EP Белага, скоро. Да. Нахуй всех моих врагов. Ловите тридцатку. Брррр.